Глава шестая. Гостиница у сицилийского короля. Русский проснулся в Ла-Бресте и больше не спал. Надо сказать, что экспресс Гавр-Париж был переполнен, и Мегре вместе со скототорговцем пришлось стоять в проходе, прильнув к окнам и вглядываясь в неясные проплывающие мимо пейзажи, которые постепенно тонули в наступающих сумерках. Человек в макинтоше ни разу даже не взглянул на комиссара. На вокзале Сен-Лазар ему и в голову не пришло воспользоваться сутолокой, чтобы ускользнуть. Напротив, никуда не торопясь, он спустился по главной лестнице. Заметив, что его папиросы размокли, купил в вокзальном киоске новую пачку и чуть было не зашел в вокзальный буфет. Передумал и двинулся вдоль тротуара, волоча ноги. Вся его фигура выражала такое полное равнодушие, что было трудно смотреть на него без сострадания. Человек, пребывающий в подобном отчаянии, уже ни на что не реагирует. От Сен-Лазара до ратуши дорога не близко. Нужно пройти через весь центр, а между 6 и 7 вечера тротуары запружены людскими потоками, и машины движутся по улицам с такой же интенсивностью, как кровь по человеческим артериям. Узкоплечий, в грязном, заляпанном жирными пятнами плаще, стянутом у талии поясом, в стоптанных башмаках, он, не останавливаясь, тащился по освещенным улицам. Его задевали, толкали, он не оглядывался. Улица 4 сентября. Центральный рынок. Дорогу он выбрал самую короткую, по всей видимости, знал ее хорошо. Вот он уже на улице Розье, в центре парижского гетто. Миновал лавки с вывесками на идише, кошерные мясные, витрины с мацой. На повороте у длинного темного прохода, между домами, больше походившего на туннель, какая-то женщина взяла его под руку, но отшатнулась, наверное, пораженная его видом. Мужчина не обратил на нее никакого внимания. Наконец он очутился на извилистой улице Сицилийского короля, куда выходило множество переулков, тупиков, кишащих людьми дворов, и которая служила границей между еврейским и польским кварталом. Еще 200 метров, и незнакомец нырнул в дверь гостиницы. Над входом красовалась вывеска с фаянсовыми буквами «У сицилийского короля». Ниже тоже название повторялось на еврейском, польском и еще на несколько незнакомых языках, в том числе, наверное, и на русском. Рядом возвышались строительные леса, закрывавшие полуразрушенное здание, которое пришлось подпереть балками. Дождь не прекращался, но ветер в эти закоулки не проникал. Мегре услышал, как резко захлопнулись створки окна на 4-м этаже. Комиссар, не колеблясь, последовал за русским. В коридоре 1-го этажа ни одной двери. Сразу же начиналась лестница. За стеклянной перегородкой между этажами обедала еврейская семья. Комиссар постучал, но вместо двери перед ним открылось маленькое окошечко. Пахнуло пригоревшим маслом. Высунулась голова еврея в черной ермолке. Его толстая жена продолжала есть. — Что надо? — Полиция. Как зовут вашего постояльца, который только что вернулся? Еврей проворчал что-то на своем языке, порылся в ящике стола, вытащил оттуда грязную регистрационную книгу и, ни слова не говоря, просунул ее через окошечко. В этот момент Мегре почувствовал, что за ним наблюдают с неосвещенной лестничной клетки. Он быстро обернулся и увидел, что 10 ступенями выше этого места, где он стоял, блеснули чьи-то глаза. «Номер комнаты?» 32-й. Комиссар перевернул несколько страниц и прочел. «Федор Юрович, 28 лет, уроженец Вильна, чернорабочий». И Анна Горскина, 25 лет, уроженка Одессы, профессии не имеет. Еврей уже успел вернуться к столу и продолжал прерванную трапезу с видом человека, которому нечего опасаться. Мегре забарабанил пальцами по стеклу. Хозяин с сожалением оторвался от еды и медленно поднялся. — Давно он квартирует у вас? — Наверное, года 3. — А Анна Горскина? — Она дольше, года 4,5. — На что они живут? — Вы же прочли, он рабочий. — Не рассказывайте сказки, — бросил Мегре таким тоном, что поведение хозяина разом изменилось. — Но остальное ведь меня не касается, правда, — залебезил он. — Платит он регулярно, куда-то уходит, возвращается, а следить за ним не моя забота. — У него кто-нибудь бывает? — Может быть, иногда. У меня 60 с лишним жильцов, за каждым не уследишь, пока они чего-нибудь не натворят, да и раз вы из полиции, вы должны знать мою гостиницу. Регистрационная книга у меня всегда в порядке. Бригадир Вермунье вам подтвердит, он приходит сюда каждую неделю. Мегре обернулся, крикнул наугад. — Анна Горскина, спускайтесь! На лестнице послышался шум, потом по ней начали спускаться. Наконец в луче света показалась женщина. Выглядела она старше 25 лет, указанных в книге. Виной тому, наверное, была ее национальность. Как большинство евреек в этом возрасте, она расплылась, но сохраняла еще былую привлекательность. Темные, почти черные глаза с ярко блестевшими белками были прекрасны. Однако впечатление портила неряшливость, разлитая во всем ее облике. Грязные черные волосы были не прибраны и космами не спадали на шею. В разрезе старого пеньюара выглядывало белье. Чулки были спущены так, что были видны слишком массивные колени. — Что вы делали на лестнице? — Я, кажется, у себя дома. Мегре сразу понял, с кем имеет дело. Эта вспыльчивая, бесстыжая бабенка ищет только повод для ссоры. Она не упустит ни малейшей возможности, чтобы устроить скандал, поднять на ноги весь дом, примется пронзительно визжать, придумывая, конечно, самые невероятные обвинения. А может быть, она чувствует себя в полной безопасности? Во всяком случае, Анна Горскина смотрела на своего врага с явным вызовом. «Вы бы лучше пошли, помогли своему дружку». «Это мое дело». За окошечком хозяин гостиницы укоризненно покачивал головой слева направо и справа налево. Лицо его было печально, но глаза смеялись. «Когда Федор ушел от вас?» «Вчера вечером, 11:00». «Врет. Это очевидно. Но уличать ее бессмысленно. Для этого надо решительно сгрести ее за плечи и припроводить в префектуру». «Где он работает?» «Где понравится». Грудь ее под небрежно накинутым пеньюаром заколыхалась. Губы презрительно скривились. «Зачем это полиции понадобился Федор?» Мегре лишь негромко обронил. «Шли бы вы наверх». «Когда захочу, тогда и пойду. Нечего мне приказывать». Ответить значило только повредить следствию. Ситуация складывалась гротескная. Мегре захлопнул регистрационную книгу, протянул ее хозяину. «Все в порядке, не так ли?» — поинтересовался тот, знаком велев Анне помолчать. Но она не собиралась сдаваться и по-прежнему стояла, подбоченясь, наполовину выступая из тьмы лестничной площадки, куда не достигал падавший из-за перегородки свет. Комиссар еще раз окинул ее взглядом. Она выдержала этот взгляд и, желая, чтобы последнее слово оставалось за ней, процедила: «Но меня вам не запугать». Мегре пожал плечами и пошел вниз, пачкаясь о выбеленные стены.